Под крышей детства. Рассказ от первого лица. Самому красивому актеру всех времен и народов. Довольно рано я сосчитала, что в 2000 году мне исполнится 40 лет. И сие у меня ассоциировалось с чем-то таким далеким, о чем я тогда не пыталась осознать. Родители мои того магического возраста еще не достигли. Бабушкины же 63 и подавно были для меня чем-то вроде вечности. А недавно по телевидению показали кинофильм «Черный тюльпан» с Аленом Делоном. Один из французских шедевров тех времен, когда меня еще нисколечко не волновала высота потолков и абсолютно не заботила погода. Именно с этим фильмом связана одна из удивительных историй моей жизни — произошедшее, когда мне только-только исполнилось 8 лет. Бабушка, папина мама, жила вместе с моей тетей в Москве на улице Валовой. Я любила ездить к бабушке. Папа служил военным ученым в научно-исследовательском институте, который находился в одном из так называемых городков-спутников в Подмосковье, не значившихся на картах того времени. Там папа на нашу семью и получил двухкомнатную квартиру в пятиэтажной хрущевке. Бабушкин дом располагался между станциями метро Павелецкая и Добрынинская, немного ближе к последней. И ежели идти от Павелецкой к Добрынинской, то дом находился по правую руку. Бабушкины две смежные комнаты в коммунальной квартире, которая располагалась на самом последнем, третьем этаже дома старинной постройки из красного кирпича, были для меня самыми любимыми. О, как мне нравился тот дом на Валовой улице! Лучший дом на свете! Он находился в глубине двора. Это был классический старый дворик, где росли большие деревья с очень густой листвой. Те деревья видели моего папу и тетю школьниками. Бабушкины окна выходили как раз на те самые деревья. Какие именно деревья, не помню, а вот облик их врезался в мою память навсегда. В доме имелся всего один подъезд. На лестничных клетках по две квартиры, на стене рядом со звонком табличка с фамилиями соседей и около каждой надпись, сколько раз звонить. Бабушке нужно было звонить трижды. Парадная лестница с огромными каменными ступенями, кованые перила, поручни из дерева черного цвета. Все это мне очень нравилось. Я с удовольствием бегала и прыгала вверх-вниз по той лестнице, в отличие от бабушки. Она как раз терпеть не могла по ним ни спускаться, ни тем более подниматься. Подобное различие в нас, меня, ребенка, ужасно поражало и никоим образом не укладывалось в моем сознании. Я нет-нет, да и спрашивала, ну почему ты не любишь по ним бегать? Ладно, ладно, ходить, это же так здорово! Бабушка поначалу говорила, мол, она свое отходила. Позже на мой надоедливый вопрос просто перестала подробно отвечать, тяжело вздыхая и переводя разговор на другую тему. А это она умела по-бабушкински, мастерски. За границы двора мне выходить не дозволялось. И поскольку я имела репутацию послушной девочки, то запреты, понятное дело, изо всех сил старалась не нарушать. А так хотелось погулять по улице за пределами двора. Но нет, нельзя так нельзя. Я подходила к воротам и выглядывала. Улица Валовая, ровная, поэтому в обе стороны просматривалось далеко. Лето, середина июля. К бабушке меня привозили родители, и как только она просила меня забирать, в тот же день за мной приезжал папа на машине. Про бабушкины сетования, дескать, она от меня устала, мне не говорили. Я такого тогда и предположить не могла. Мама потом рассказывала много лет спустя. Уезжать всегда ужасно не хотелось. Бабушка никогда меня не ругала, спокойно и долго объясняла, что нужно делать, что делать нежелательно, а чего и в помине не стоит. Голос она не повышала и порой позволяла мне то, о чем дома даже и мечтать было невозможно. А там вечно либо плачущий, либо спящий полугодовалый брат и мама, которая была настолько не до меня, что я старалась ее зря не беспокоить. В итоге свои проблемы максимально привыкла решать сама. Как я говорила ранее, в свои 63 из дома бабушка выходила нечасто, исключительно в аптеку и в кулинарию. И то, если тетя уезжала. Покупать впрок бабушка не любила, холодильника у нее не было. В аптеке она брала сердечные лекарства, а в кулинарии покупала котлеты, которые жарила на топлёном масле, в крайнем случае на сливочном. В те времена продавались такие толстые длинные макароны с дырочкой. Как вкусно бабушка их готовила! Объедение, да и только! Вот бы снова это поесть у бабушки! Еще она покупала в булочно-кондитерской французские булочки по 7 копеек, отдаленно напоминавшие багет, только с менее хрустящей корочкой. Они были примерно в половину меньше тогдашнего батона за 13 копеек. Никакого черного хлеба бабушка категорически не признавала. В магазине покупала творог в пачках, сметану. Там же и те волшебные макароны продавались. Еще она не забывала про папиросы «Беломорканал». Всегда курила только их. Мама моя сетовала, что так ребенка кормить нельзя, а мне нравилось. Ох, как я была счастлива у нее! Нет, дома было хорошо, меня любили, но у бабушки это у бабушки. Растительное масло бабушка не использовала для жарки. Оно у нее имелось лишь для особых случаев, когда она делала праздничный стол, что случалось крайне редко. Зато это был пир. Ее узбекский плов был бесподобен. И еще беляши. Таких беляшей, как она, моя бабушка, более никто и никогда не делал. Недалеко от станции Добрынинская находился кинотеатр «Буревестник». Мы туда ходили несколько раз с моей тетей. Как раз накануне смотрели французский фильм с участием гениального Луи де Фюнеса. Вот тогда-то мне и бросилась в глаза та самая афиша. Фильм назывался «Черный тюльпан». С афиши глядел мужчина в маске, державший коня под уздцы. Изображенный кадр из фильма меня так заинтриговал, просто нестерпимо захотелось увидеть, какое же у мужчины лицо? Сквозь прорези маски виднелись его глаза. Таинственная полуулыбка завораживала. Ребенку трудно управлять желаниями. Весьма отчетливо помню, как мне хотелось. Совершенно невозможно было терпеть. Тетя пообещала, что мы с ней непременно посмотрим тот фильм. Меж тем, волею судеб, она срочно уехала на гастроли. Тетя моя была актрисой в театре. Конечно, первым делом я попробовала просить бабушку. Однако попытки мои успехом не увенчались, поскольку преодоление лестницы ради похода в кино не входило в ее планы. «Давай лучше телевизор посмотрим, а потом сходишь с родителями, у вас его тоже покажут», — спокойно уговаривала меня она. Я хмурилась. Но изменить ситуацию могло помочь какое-нибудь нежданное чудо. Потерпев фиаско с идеей о нашем совместном походе в кино, вечером я стала уговаривать бабушку отпустить меня одну. Убеждала ее в том, что я большая, раз во второй класс осенью пойду. На велосипеде же я одна катаюсь, а вот мой брат, которому полгода, и правда маленький. Бабушка ничего не обещала. Вместе с тем и не отказывала, улыбалась выцветшими светло-карими глазами, которые когда-то прожигали насквозь своей чернотой, как она сама рассказывала, и спокойно мне, своей любимой внучке, говорила: «Поживем, увидим, ночь подскажет, утром поговорим, дорогая». И потом еще долго сидела под оранжевым абажуром, раскладывала пасьянс, который называла могилой Наполеона. А я лежала в кровати и гадала, какое же чудо должно произойти, чтобы бабушка меня отпустила в кино одну. Дорогу я знала, ее легко было запомнить, когда мы с тетей ходили. Что же делать, раз она уехала? Надо ведь выполнять, если ребенку обещали. С такими мыслями я и уснула. А утром случилось чудо. За завтраком бабушка разрезала последнюю французскую булочку и разрешила мне пойти в кино с условием, что на обратной дороге я куплю 3 булочки. На то мы порешили. Получив рубль, я мчалась по любимым ступенькам вниз так быстро, чтобы, если вдруг по чечаянию бабушка решит передумать, я была уже далеко. Выйдя за пределы двора, я повернула направо и быстрым шагом дошла до подземного перехода. Там остановилась, чтобы проверить, на месте ли заветная рублевая бумажка. Нащупала ее в кармане, достала и стала разглядывать. В школу родители мне давали несколько копеек. У нас в буфете продавались очень вкусные пирожки с повидлом. Получить рубль для меня было все равно, что очутиться в доброй сказке. Мне легко вселиться в себя ту 8-летнюю в 1968 году. Это невероятно трогательное ощущение. Первый сеанс начинался в 11. Я вышла в 10, чтобы идти не спеша. В те времена машин было немного. По Валовой улице тогда ходили трамваи и издавали характерные звуки. Я чувствовала себя настолько большой, насколько это только возможно, когда тебе 8 лет. Меня ожидали необыкновенные открытия. А пока, положив заветный рубль в карман шорт и аккуратно поглаживая купюру, я предвкушала, как удивится кассир, когда я протяну свое состояние и попрошу один билет на 10-й ряд, 13-е место. Тетя всегда брала 13-е и 14-е места. Я старалась идти медленно, меж тем ноги сами ускоряли шаг, стремительно приближая меня к заветной цели. Кассир спокойно дала мне билет и сдачу, ничего не сказав. «Ну и ладно», — подумала я. Зрителей было немного. Утренний сеанс, рабочий день. Фильм начался. Заиграла музыка. Всадник в маске не сильно отличался от того дяди, которого я видела на афише. В ожидании, когда же он снимет маску, я смотрела без особого интереса. Но стоило увидеть его без маски, как мои глаза загорелись. Он был словно из какого-то совершенно иного мира. Я даже старалась не моргать. А когда черный тюльпан получил шрам, казалось, будто я чувствую, как ему больно. Темно-красная кровь стекала по щеке, а тот, кто его ранил, по-злодейски приговаривал, что красивому дяде с такой отметиной нигде не удастся спрятаться, и путь в общество ему был отрезан. И тут вдруг к нему приехал младший брат. Внешнее сходство поражало. Вместе с тем, если старший брат обладал холодной красотой, то младший настолько был мил, что мгновенно расположил к себе мое детское сердце. Он отличался от старшего всем своим обликом, даже походкой, и никакая похожесть лиц уже не могла меня сбить с толка. Ребенка весьма сложно обмануть, и я радовалась, что разглядела все отличия у братьев, удивляясь, почему не видят их другие действующие лица в фильме. С момента появления младшего черного тюльпана, так я его назвала, именно он стал моим героем, За него я и болела. Он нравился мне своей непосредственностью и настоящим благородством. Все схватывая на лету, младший брат стремительно превращался из неуклюжего и наивного юноши в ловкого и смекалистого молодого человека, взрослея на глазах, оставаясь в то же время невероятно обаятельным в противовес старшему, который мне совершенно перестал нравиться, и его красота меня более не могла обмануть. Вдобавок ко всему, улыбка черного тюльпана-младшего напоминала улыбку моего папы. В общем, смотрела кино я исключительно из-за него. В фильме участвовало много людей. Однако в тогдашнем моем восприятии они все словно крутились вокруг черного тюльпана, которым сначала был старший брат, а потом младший. Когда последнего приговорили к смерти, мне стало трудно дышать. Навернулись слезы. Меж тем закончилось все хорошо. Повесили старшего брата. Его я почти не жалела, но разве что самую малость. Он ведь пожертвовал собой ради моего любимца, который остался целым и невредимым, да к тому же с любимой девушкой. Фильм пролетел слишком быстро. Я вышла из зала, снова купила билет на то же место на следующий сеанс и радостно вошла в зрительный зал. Теперь я уже знала, чем закончится фильм, и могла просто наслаждаться и переживать за своего героя-красавца под звуки так полюбившейся мне музыки. С удовольствием разглядывала наряды и лошадей, кареты и дворцы, следила, как младший черный тюльпан учился владеть шпагой и скакать на лошади, как защищал слабых и дрался с их обидчиками. Я видела, какие братья разные, насколько один красив и добр, а другой заносчив и эгоистичен, в результате чего вся его внешняя привлекательность меркла. Да, это я осознавала уже тогда, прямо помню свои чувства. И все же совсем уж не симпатизировать старшему черному тюльпану не могла, ведь он пригласил к себе брата, которого я увидела благодаря этому, и пожертвовал собой ради него. Второй сеанс пролетел еще быстрее, чем первый, и я пошла на третий. Удивительно, конечно, какими же были невнимательными и равнодушными кассиры и проверявшие билеты. Маленькая девочка трижды подряд одна смотрела фильм. Никто из них не заговорил со мной. Это я сейчас так думаю. А тогда просто не могла остановиться. И меня ни капельки не заботило, что и кто мог подумать. Я нашла себе такое потрясающее классное занятие смотреть и чувствовать, никого не привлекая в помощники, прекрасно справившись с покупкой билетов, причем трижды. Бесспорно, я собой гордилась и была абсолютно уверенной в похвале, которая мне, конечно же, достанется от бабушки по возвращении. А что могло быть замечательнее? К тому же мое занятие включало и мыслительный процесс. Думать мне нравилось с того момента, как я осознала, что я — это я, то бишь лет с полутора, а то и раньше. После третьего просмотра я уж было собралась посмотреть фильм еще раз, но, вспомнив про булочки, билет на четвертый сеанс покупать не стала. Выйдя из булочной, радовалась, что еще и сдачу несу. Считать я умела, первый класс-то окончила с одной четверкой. Родители мои не понимали, почему такая умная я и вдруг не отличница. А мне нравился мой табель. Про умность и глупость я тогда и не задумывалась. Упиваясь своей взрослостью и нужностью, я бодро вошла в любимый дворик, открыла дверь в подъезд и в припрыжку побежала вверх по ступенькам. Позвонив три раза, ждала, предвкушая, что бабушка откроет дверь и похвалит меня за хлеб и за сдачу. Под впечатлением от неоднократно просмотренного фильма радовалась своей хозяйственности. Купила-то не три, а целых 4 французских булочки. Бабушка открыла дверь. Она почему-то не улыбалась, как обычно, впустив меня в квартиру после получасового гуляния во дворе. Даже ее глаза не улыбались. И я решила обратить ее внимание. «Бабушка, смотри, я купила булочки, они у нас теперь есть!» — воскликнула я, держа в вытянутой руке сетку с хлебом. Лишь много лет спустя мне стало очевидно, чего стоило тогда моей доброй, такой терпеливой и много испытавшей в жизни бабушке не накричать на меня, как бы сделали мои родители и, думаю, многие бабушки. Нет, мои родители были замечательными. В то же время бабушка отдушина всей моей жизни. Итак, я стояла перед ней, ангельски непосредственная и по-детски радостная, ожидавшая похвалы. А она молча взяла хлеб, мелочь и пошла в комнату. Я за ней. Бабушка села за стол, закуривая папиросу, внимательно смотрела на меня и тяжело вздыхала. Признаться, я забеспокоилась. «Бабушка, у тебя сердце болит. Может, воды принести? Будешь пить лекарства?» Не отвечая на мой вопрос, чего она обычно не делала, бабушка спокойно промолвила после паузы. «Хорошо. Ну а теперь, когда ты благополучно вернулась, расскажи, пожалуйста, где же ты столько времени провела? Чем занималась, дорогая моя внучка?» Вопрос был задан без всякого надрыва. Она лишь едва заметно прищурила глаза и продолжала курить в ожидании моего ответа. Тут я не в силах скрыть свой восторг, перебивая саму себя, призналась. Все ей сразу и рассказала, как смотрела кино «Черный тюльпан» 3 сеанса подряд, хотела, но не пошла на 4-й сеанс, исключительно потому, что обещала купить французские булочки, как решила купить их не 3, а целых 4. Она молча курила и задала следующий вопрос. «Чем же так заинтересовал тебя фильм? Поделись, пожалуйста, сделай милость». И я с удовольствием поведала про 2 братьев, о том, какие они разные, хоть и лица у них очень-очень похожи. А еще чуть было не забыла. Улыбка младшего брата, как у папы. Она такая же красивая и добрая. Закончила я свой рассказ. «Понятно, лиса ты моя, Патрикеевна. Что же мне делать?» Глядя на меня с хитрецой и улыбаясь только глазами, спросила бабушка, затушив папиросу в пепельнице. В тот раз она выкурила папиросу полностью, хотя обычно докуривала до половины и гасила. «С чем? С чем делать?» «С тобой, милая моя. Надо же родителям твоим рассказать. Тебя не было 5 часов. Я чувствовала, что с тобой все в порядке, поэтому и не объявляла полную тревогу. Да только теперь, чтобы скрыть сие от родителей, причина должна быть весьма веской. Ты же это понимаешь? Но стоит только рассказать, как мне тебя более не доверят. Я, во всяком случае, на месте твоих родителей не доверила бы». Не понимая, зачем вообще говорить родителям и что такое общая тревога, я, тем не менее, решила не задавать лишних вопросов. Несмотря на то, что делать это умела еще как, к тому же, и любила выведывать у взрослых, почему то, от чего это. Но мое чутье подсказало, что надо промолчать. Потом когда-нибудь узнаю. «Наверное, наша лягушка-путешественница сильно проголодалась, а, солнце мое? Давай пообедаем!» Уже улыбаясь не только глазами, сказала она. Так мы и сделали. После традиционных макарон с котлетами мы пили чай с французскими булочками и вареньем из черноплодной рябины с яблоками, которое у бабушки было тоже самым вкусным на свете. И вдруг она меня не просто порадовала, а так, что я аж вскочила и бросилась ее обнимать, едва поверив своим ушам. А сказала она, что завтра мы вместе пойдем в кино смотреть так потрясший меня фильм. С трудом дождавшись утра, я быстро оделась. Бабушка собрала волосы в пучок, укрепив его самыми красивыми коричневыми шпильками из прозрачной пластмассы. Тогда это было неимоверно ценно. Волосы ее имели необыкновенно красивый цвет. Чередование седых и русо-серых волос давало эффект серебряно-голубого цвета. Мне в бабушке все нравилось. Платья, которые она носила дома, и те, в которых выходила из дома. Ее серо-бежевые хлопчатобумажные чулки и полуботинки на низком каблуке. Мы купили билеты на 10-й ряд, 13-е и 14-е места. Я не спрашивала, почему именно такие места выбирали и тетя, и бабушка. Так же, как не спрашивала, почему бабушке нужно было звонить 3 раза. Это просто так было. Потом я поняла. 13 мая родился мой папа. А когда началась Великая Отечественная война, ему было 14 лет. А что такое 10-й ряд, так и осталось загадкой. Тоже, наверное, какой-то символ. Тогда мы были вместе в кино первый и последний раз. Когда младший черный тюльпан улыбнулся, я посмотрела на бабушку и заметила, что она плачет. Ни раньше, ни позже мне не доводилось видеть ее слез. Бабушка смотрела на экран, не отрываясь. Фильм закончился точно так же. Я бы еще посмотрела. Меж тем решила, что мое предложение купить билеты на следующий сеанс будет не к месту. И почему бабушка так расстроилась, увидев улыбку, похожую на улыбку ее сына, моего папы, было одновременно и интересно, и удивительно. Мы шли домой. Бабушка проговорила задумчиво. «Ален Делон — талантливый актер, очень талантливый». «Это старший брат или младший?» — спросила я, глядя на нее снизу вверх. Он играл обоих братьев. «Как? Не может этого быть! Они же вообще разные!» — недоумевала я. «Так на то он и актер», — улыбнувшись, сказала бабушка. Дальше мы шли, и каждая молчала о своем. Бабушка для меня была авторитетом, и тем не менее я тогда сомневалась в ее словах. То, что один человек играл и старшего, и младшего братьев, у меня не укладывалось в голове. О чем думала бабушка, я не знала. День пролетел за разными делами и разговорами. Вечером мы поужинали, немного посмотрели телевизор. Я легла спать. Проснувшись через некоторое время, увидела, что в бабушкиной комнате горел свет. Мне захотелось пить, и я подошла к столу. Перед бабушкой лежала фотография дедушки. Его не стало во 2-й год войны. Он был в костюме, шляпе и... Вот почему бабушка плакала в зрительном зале. Улыбка младшего черного тюльпана была похожа не только на улыбку моего папы, но и на дедушкину. Родителям бабушка про мое длительное отсутствие рассказывать не стала, взяв с меня обещание больше так не делать.